Ухудшение советско-германских отношений. Внешние советско-германские отношения развивались благоприятно для обеих сторон, которые продолжали обмениваться сердечными посланиями. В декабре 1939 года Сталин, отвечая на поздравления германского правительства по поводу своего 60-летия, заявил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». Советская пресса и пропаганда весь 40-й год продолжали представлять Германию как великую миролюбивую державу, сдерживающую французских и английских поджигателей войны. В соответствии с требованиями советской внешней политики, Коминтерн считал шедшую в Европе войну империалистической, а Францию и Великобританию — агрессорами. Компартиям этих стран было предложено вести себя соответствующим образом. Французские коммунисты, например, после того, как они, встав на патриотические позиции, уже проголосовали ранее за военные кредиты и заявили о своих антигитлеровских позициях, теперь, после вторжения советских войск в Польшу, должны были перейти на позиции СССР и Коминтерна и требовать от своего правительства прекращения войны с Германией. Советский Союз тщательно выполнял все условия советско-германского экономического соглашения, подписанного 11 февраля 1940 года. За 16 месяцев, вплоть до нападения Германии, он поставил в обмен на техническое и военное снаряжение, часто устаревшее, сельскохозяйственной продукции, нефти и минерального сырья на общую сумму около 1 миллиарда марок. В соответствии с условиями соглашения СССР регулярно снабжал Германию стратегическим сырьем и продовольствием, закупленным в третьих странах. Экономическая помощь и посредничество СССР имели для Германии первостепенное значение в условиях объявленной ей Великобританией экономической блокады. В то же время Советский Союз с беспокойством и опасением следил за блистательными победами вермахта. СССР, оставаясь верным своей идее обострения межимпериалистических противоречий, которые могли в конечном счете сыграть ему на руку, был заинтересован в продолжении войны. В этих условиях внезапная капитуляция Франции освобождала значительные контингенты немецких войск, которые отныне могли быть использованы в других местах. В августе-сентябре 1940 года произошло первое ухудшение советско-германских отношений, вызванное предоставлением Германией после советской аннексии Бессарабии и Северной Буковины внешнеполитических гарантий Румынии. Германия также выступила арбитром в урегулировании спора между Румынией и Венгрией по поводу Трансильвании. Она подписала серию экономических соглашений с Румынией и направила туда очень значительную военную миссию для подготовки румынской армии к войне против СССР. В сентябре Германия направила свои войска в Финляндию. Пытаясь противостоять германскому влиянию в Румынии и Венгрии, которые после того, как ее требования к Румынии были удовлетворены, присоединилась к фашистской коалиции, СССР направил свои усилия на возрождение идеи панславизма и активизацию политических и экономических отношений с Югославией. Несмотря на вызванные этими событиями изменения ситуации на Балканах, осенью 1940 года Германия предприняла еще несколько попыток, призванных улучшить германо-советские дипломатические отношения. Вскоре после подписания 27 сентября 1940 года Тройственного пакта между Германией, Италией и Японией, Риббентроп обратился к Сталину с предложением направить в Берлин Молотова, чтобы Гитлер мог лично изложить ему свои взгляды на отношения между двумя странами и на долгосрочную политику четырех великих держав по разграничению сфер их интересов в более широком масштабе. Во время состоявшегося 12-14 ноября визита Молотова в Берлин были проведены очень насыщенные, хотя и не приведшие к конкретным результатам, переговоры относительно присоединения СССР к Тройственному пакту. Однако 25 ноября советское правительство вручило немецкому послу Шуленбургу меморандум, излагавший условия вхождения СССР в этот союз. Первое. Территории, расположенные южнее Батуми и Баку, в направлении к Персидскому заливу, должны рассматриваться как сфера советских интересов. Второе. Немецкие войска должны быть выведены из Финляндии. Третье. Болгария, подписав с СССР договор о взаимопомощи, переходит под его протекторат. Четвертое. На турецкой территории, в зоне проливов, размещается советская военная база. Пятое. Япония отказывается от своих притязаний на остров Сахалин. Требования Советского Союза остались без ответа. По поручению Гитлера генеральный штаб Вермахта уже вел с конца июля 1940 года разработку плана молниеносной войны против Советского Союза, а в конце августа была начата переброска на восток первых войсковых соединений. Провал берлинских переговоров с Молотовым привел Гитлера к принятию 5 декабря 1940 года окончательного решения в отношении СССР, подтвержденного 18 декабря директивой 21, назначавшей на 15 мая 1941 года начало осуществления плана Барбаросса. Вторжение в Югославию и Грецию заставило Гитлера 30 апреля 1941 года перенести эту дату на 22 июня 1941 года. Генералы убедили его, что победоносная война продлится не более 4-6 недель. Одновременно Германия использовала советский меморандум от 25 ноября 1940 года, чтобы оказать давление на те страны, чьи интересы были в нем затронуты, и прежде всего на Болгарию, которая в марте 1941 года примкнула к пакту трех держав. Советско-германские отношения еще ухудшились весной 1941 года, особенно в связи с вторжением немецких войск в Югославию через несколько часов после подписания Советско-югославского договора о дружбе. СССР не отреагировал на эту агрессию, так же, как и на нападение на Грецию. В то же время советской дипломатии удалось добиться крупного успеха, подписав 13 апреля договор о ненападении с Японией, который значительно снижал напряженность на дальневосточных границах СССР. Несмотря на настораживающий ход событий, СССР, вплоть до начала войны с Германией, не мог поверить в неизбежность немецкого нападения. Советские поставки Германии значительно возросли вследствие возобновления 11 января 1941 года экономических соглашений 1940 года. Чтобы продемонстрировать Германии свое доверие, советское правительство отказывалось принимать во внимание поступавшие с начала 1941 года многочисленные сообщения о готовящемся на СССР нападении и не предпринимала необходимых мер на своих западных границах. Германия по-прежнему рассматривалась Советским Союзом как великая дружественная держава. Именно поэтому, когда утром 22 июня Шуленбург встретился с Молотовым для зачтения ему меморандума, в котором сообщалось, что Германия решила направить свои вооруженные силы на советскую территорию ввиду очевидной угрозы агрессии со стороны СССР, совершенно растерявшийся глава советской дипломатии произнес: «Это война. Вы полагаете, что мы это заслужили?»